Вторник. София. София зашла в спальню. Пока она расстилала постель, появился Дмитрий и, игнорируя жену, отправился в душ. Вся процедура занимала у него 19 минут, за которые та успела проверить свое виртуальное фермерское хозяйство, необъяснимая страсть к электронной игрушке. Наконец, она услышала, как прекратилась литься вода. Дмитрий вышел из ванной и замер на какую-то долю секунды. Не ожидал увидеть ее не спящей. Но тут же, не глядя на Софию, пошел к шкафу, сбросил полотенце. София полюбовалась крепким телом. Прорисованные мышцы спины, крепкие ягодицы. В отличие от Софии, он абсолютно не стеснялся своей наготы. Достал чистые трусы и футболку. По-военному быстро оделся. Раз в футболке, значит, секса не будет, несмотря на вчерашние обещания. Усмехнулась про себя София. Но попробовать стоило. «Я соскучилась», — просто сказала она, откладывая планшет в сторону. Дмитрий подошел к кровати, не говоря ни слова, откинул одеяло, лег и повернулся к ней спиной. «Что случилось?» София почувствовала, как кровь снова начала пульсировать в висках. «Что опять не так?» Дмитрий не ответил. «Нет, только не это, только не молчи». София готова была раскричаться, разрыдаться, даже ударить мужа. Что угодно, только чтобы он не молчал. Но она знала, чем это закончится. В лучшем случае скажет ей, что она истеричка, в худшем — уйдет спать к Марии. Или в гостевую. София прикусила губу. Ей хотелось оказаться как можно дальше отсюда. Но если сейчас встанет и уйдет она, будет только хуже. В последний раз после ее демонстративного ухода он молчал почти 2,5 месяца. И зачем она ляпнула про эти духи? Ну что это меняет? Умнее надо быть, умнее. Кто бы ни была его новая пассия, она же не может сравниться с нею. Конечно, нет. Терзаемая собственными мыслями, София даже не заметила, как Дмитрий погрузился в мирный сон. Она смотрела в потолок, стараясь отогнать злые слезы. Потом она встала, взяла планшет и направилась к двери. Уже через 2 минуты она сидела в гостиной и держала в руках бокал с коньяком. В конце концов, что это за доза такая? 250 грамм? Если даже настроение не может улучшить. София пошарила в сумке, которая так и осталась лежать на диване, и вытащила диск. Этот голос, который успокаивал и словно шептал, что все будет хорошо, сейчас ей был жизненно необходим. София задумалась на несколько секунд, потом резко прошла к комоду и достала CD-плеер. Как хорошо, что они не выкинули его. Нужды в нем не было давно, все пользовались смартфонами. Но сейчас Софии не хотелось искать в интернете неизвестного ей певца. Она хотела лишь услышать этот мягкий голос и песню, заслушанную и заученную слово в слово.